13. Январь, 6. Контакт нарушить легко. Восстановить трудно. Нужно гармоническое состояние духа и тела. Арфа духа нуждается в настроенности. Современная жизнь лишена гармонии. Главный враг – суета. Работа не мешает, если в нее не внесена суета. Вредит отсутствие ритма. Ритм в работе сохраняет энергию работника и очень усиливает продуктивность работы. Конвейерная система хороша и не изнашивает организм только при условии соблюдения ритма. Быстрота работы только тогда не действует разрушительно на нервную систему, когда она обусловлена ритмом. Быстрая, но аритмичная работа утомляет необычайно. На современных гидро- и электростанциях гигантские электротурбины работают с такой быстротой, что кажутся неподвижными. Малейшее нарушение ритма движения моментально выведет машину из строя. Также вредно отражается нарушение ритма и на сложной аппаратуре человеческого тела. Вопрос ритма в работе важен необычайно. Быстроту работы можно увеличивать только в соответствии с ее ритмом. В противном случае результаты будут отрицательными. Нервные движения человека аритмичны. Суетливость аритмична. Гармония должна господствовать в жизни людей. Дисгармоничной и суетливой стала жизнь городов. Поэтому столько нервно неуравновешенных людей и столько болезней. На вред аритмичности труда следует обратить внимание. Люди очень страдают вследствие этой причины. Когда-то гармония и ритм войдут в жизнь человечества как обязательные условия всякого преуспеяния. Ритм является основой космической жизни, и он должен быть сознательно утвержден в жизни человека, если люди хотят следовать законам эволюции.